Глава 13. Полет из Сент-Луиса до Далласа, Форт-Уэрта, 568 миль, занимал 90 минут, 30 из которых ушло на подъем и еще 30 на спуск. Ричард и Джоди вновь сидели в бизнес-классе, на сей раз с левого борта, только пассажиры здесь были совсем не похожи на тех, с которыми они летели из Нью-Йорка. Большую часть мест занимали бизнесмены из Техаса в костюмах из акульей кожи всех оттенков от синего до серого, в ботинках из кожи аллигатора и широкополых шляпах. Они были крупными, краснолицами и громогласными и совсем не походили на своих собратьев по ремеслу с восточного побережья. Эти парни гораздо сильнее приставали к стюардессам. Джоди надела простое коричневое платье, какое могла бы выбрать Одри Хепберн, и бизнесмены часто бросали на нее взгляды, делая вид, что не замечают Ричера. Он сидел возле прохода в своем мятом костюме и старых английских туфлях, и они никак не могли понять, что он за человек. Ричер видел, как они краем глаза изучали его загар и руки, приходили к выводу, что он один из тех, кто разбогател на нефтедобыче, но потом вспоминали, что теперь таких вещей уже не происходит, и вновь начинали гадать. Он не обращал на них внимания, пил превосходный кофе из фарфоровых чашек и размышлял о том, как проникнуть на базу и получить нужную информацию от Дэвида. Бывший военный полицейский, пытающийся получить откровенные ответы от генерала с двумя звездами, подобен человеку, бросающему монетку. Выпадет орел, и ты будешь иметь дело с парнем, который готов идти с тобой на контакт. Быть может, у него были какие-то проблемы в прошлом, и военная полиция помогла ему эффективно их решить. И тогда ты становишься его другом. Но если выпадет решка, ты можешь оказаться одним из тех, кто стал виновником неприятностей. Может быть, у него случались какие-то стычки с коллегами, а военная полиция не проявила особого такта, когда пришло время разбираться. И тогда ты не узнаешь ничего. Орел или решка, но нужно иметь в виду, что соотношение сил всегда не в твою пользу, поскольку все презирают полицейских, так что чаще выпадает решка. Таков был горький опыт самого Ричера. А сейчас ситуация только ухудшилась. Ричард стал гражданским и со старта имел не слишком много шансов. Когда самолет остановился возле ворот, бизнесмены пропустили Джоди вперед. Либо в Техасе мужчины стали настоящими джентльменами, либо им хотелось полюбоваться на ее ноги и попку, но Ричард не мог предъявить им за это претензии, поскольку ему самому хотелось того же самого. Он нес сумку Джоди и следовал за ней. Потом он догнал ее и обнял за плечи, чувствуя, как дюжины глаз сверлят ему спину. «Хочешь показать им, что это принадлежит тебе?» — спросила Джоди. «Ты их заметила?» — ответил Ричард вопросом на вопрос. Она обняла Ричарда за талию и прижалась к нему, не замедляя шага. «Их было трудно не заметить. Полагаю, сегодня вечером я могла бы без проблем получить приглашение на свидание». «Тебе пришлось бы отбиваться от них палкой». «Все дело в платье. Наверное, мне следовало надеть брюки, но я решила, что здесь склонны придерживаться традиций». «Ты могла бы надеть форму водителя советского танка, серо-зеленую с подкладкой из хлопка, но они все равно бежали бы сзади с высунутыми языками». Джоди захихикала. «Я видела водителей советских танков. Папа показывал мне фотографии. 200 фунтов, длинные усы, татуировки, курят трубки, а женщины от них ничем не отличаются». Внутри аэропорта было прохладно от кондиционеров, но как только они вышли на улицу, температура подпрыгнула градусов на 20. Они сразу же встали в очередь на такси. Июнь в Техасе после 10 утра под 40 градусов и влажно. «Да, я все-таки правильно поступила, когда надела платье», — призналась Джоди. Они стояли в тени навеса, но солнце казалось ослепительно белым. Над асфальтом воздух дымился и мерцал. Джоди вытащила из сумки темные очки, надела их и стала еще больше напоминать светловолосую Одри Хепберн. Они сели в новенький «Шевроле Каприз», кондиционер работал на полную мощность, с зеркала заднего вида свисали четки, водитель молчал. Поездка заняла 40 минут, в основном пришлось ехать по бетонным автострадам. Поначалу машин было довольно много, но потом дороги опустели. Форт Уолтерс оказался крупным поселением, расположенным посреди пустыни. Низкие элегантные здания на тщательно ухоженной территории, только армия способна поддерживать такой порядок. Высокая ограда простиралась на мили по всему периметру, ровная и без малейших признаков растительности у основания. Обочина была побелена, За оградой змеилось между зданиями серое шоссе, окна поблескивали на солнце. Такси описало дугу, и они увидели поле размером со стадион, на котором ровными рядами стояли вертолеты. Между ними расхаживали пилоты. Главные ворота находились в стороне от дороги. Путь к ним был с двух сторон ограничен флагштоками. Флаги вяло поникли в неподвижном воздухе. Сбоку располагалось низенькое строение с красно-белым шлагбаумом, закрывающим въезд на территорию базы. Ричард видел, как люди в форме военной полиции наблюдают за их машиной. Они были при полном параде, даже в белых шлемах. Настоящая военная полиция. Он улыбнулся. Здесь у него проблем не возникнет. В нем они скорее признают своего, чем в тех людях, которых охраняют. Он вышел из такси, и машина тут же развернулась и уехала. По удушающей жаре они прошли небольшое расстояние до навеса. Сержант военной полиции отодвинул стекло и вопросительно посмотрел на них. Ричард ощутил, как на него пахнуло прохладным воздухом. «Нам нужно встретиться с генералом Дэвитом», — сказал Ричард. «У нас есть шансы, сержант?» Сержант оглядел Ричарда. «Тут многое зависит от того, кто вы такой». Ричард доложил ему о том, кем он был раньше, представил Джоди и рассказал о том, кем был ее отец. Через минуту они уже находились внутри прохладного помещения. Сержант сразу позвонил по телефону в штаб. «Мне удалось обо всем договориться с довольным видом», — сообщил он. «Генерал готов принять вас через полчаса». Ричард улыбнулся. Генерал наверняка свободен и сейчас, но в ближайшие полчаса постарается выяснить, кто пожаловал к нему в гости. «Что вы можете сказать о генерале?» — спросил Ричард. «Мы отнесли его к категории ИГЗ», — с улыбкой ответил сержант ВП. Ричард улыбнулся в ответ, почувствовав, что вернулся домой. В военной полиции ИГЗ было сокращением для «иногда глупая задница», и это была весьма гуманная характеристика для генерала, данная сержантом. Она означала, что с генералом можно иметь дело, если правильно к нему обратиться. С другой стороны, у тебя могло и не получиться. Что ж, в ближайшие полчаса Ричарду было о чем подумать. Через 32 минуты подъехал зеленый «Шевроле» с двумя аккуратными белыми полосками, и сержант кивнул в его сторону. Водитель был рядовым, то есть тем, кому не положено открывать рот. Он подождал, пока не сядут, развернул машину и медленно поехал между зданиями. Ричард наблюдал за проплывающими мимо картинами. Он никогда не бывал в Уолтерсе, но все здесь было ему знакомо, поскольку все базы похожи друг на друга. Такое же расположение, такие же люди, как будто все строилось по единому плану. Главное здание представляло собой длинное двухэтажное кирпичное сооружение, расположенное фасадом к плацу. Оно ничем не отличалось от главного здания в Берлине, где Ричард родился. Только погода здесь была другая. «Шевроле» остановился рядом со ступеньками, ведущими в здание. Водитель молча смотрел сквозь ветровое стекло прямо перед собой, не заглушая двигатель. Ричард распахнул дверцу и вышел на жару вместе с Джоди. «Спасибо, солдат», — сказал он. Солдат продолжал смотреть вперед. Ричард и Джоди поднялись по ступенькам и оказались в прохладном вестибюле. Здесь стоял рядовой военной полиции в белом шлеме, белых крагах, с блестящей винтовкой М-16 на груди. Он сразу же устремил взгляд на обнаженные ноги Джоди, пока они с Ричардом шли к нему. «Ричард и Гарбер генералу Дэвиту», — сказал Ричард. Солдат перевел ружье в вертикальное положение, что символизировало разрешение пройти. Ричард кивнул и направился к лестнице. Внутренние помещения были также ему знакомы, здесь царила странная смесь роскоши и функциональности, как в частной школе, занимающей старый особняк. Все содержалось в безукоризненной чистоте, использовались самые лучшие материалы, но отделка оставалась предельно строгой. На верхней площадке стоял стол, за которым начинался коридор. За столом сидел дородный сержант военной полиции, погруженный в работу с бумагами. За его спиной виднелась дубовая дверь с аккуратной табличкой, сообщавшей имя Дэвита, его звание и должность. «Ричард и Гарбер к генералу», — сказал Ричард. Сержант кивнул, поднял телефонную трубку и нажал на кнопку. «Ваши посетители, сэр», — сказал он в трубку. Выслушав ответ, сержант встал и открыл дверь, затем отступил в сторону, давая им пройти. Они вошли в кабинет, и сержант закрыл за ними дверь. Кабинет был размером с теннисный корт. Стены отделаны дубом, на полу огромный темный ковер, потертый от многократного применения пылесоса. Дэвид сидел за большим дубовым столом. На вид ему было больше 50, но меньше 55. Высохший, но энергичный, с редеющими, коротко подстриженными седыми волосами. Он наблюдал за ними, слегка прикрыв серые глаза. В его взгляде Ричард прочел смесь любопытства и раздражения. «Садитесь, пожалуйста», — сказал генерал. Рядом со столом стояли кожаные кресла для посетителей. Стены офиса были увешаны памятными подарками, но все они имели отношение к службе. Награды за победы в военных играх, старые монохромные фотографии времен разных войн. Кроме того, стены украшали фотографии и чертежи в разрезе дюжины различных вертолетов. Однако Ричард не заметил ничего личного, принадлежащего Дэвиду. На письменном столе не было даже семейных фотографий. «Как я могу вам помочь?» – спросил он. У него был слабый армейский акцент, который появляется после службы в разных уголках планеты. Возможно, подумал Ричард, Дэвид родился на Среднем Западе, может быть, неподалеку от Чикаго. «Я был майором военной полиции», — сказал Ричард и замолчал, дожидаясь ответной реакции. «Мне это известно, мы проверили». Нейтральный ответ. Ричард не уловил враждебности, как, впрочем, и одобрения. «Моим отцом был генерал Гарбер», — добавила Джоди. Дэвид молча кивнул. «Мы пришли к вам как частные лица», — сказал Ричард. «Точнее, как гражданские лица», — медленно проговорил Дэвид. Ричард кивнул. «Первый пропущенный мяч». «Речь идет о пилоте Викторе Хобби. Вы служили с ним во Вьетнаме». Лицо Дэвида сохраняло нейтральное выражение. Он приподнял брови. «В самом деле, я его не помню». «Второй мяч». Отказ от сотрудничества. «Мы пытаемся установить, что с ним произошло». И вновь Дэвид ответил не сразу. Он медленно кивнул. «Почему он вас интересует? Он был вашим исчезнувшим дядей? Или тайным отцом? Возможно, у него был короткий печальный роман с вашей матерью? Или вы купили принадлежавший ему дом и обнаружили давно забытые юношеские дневники за стенной обшивкой вместе с плейбоем за 1968 год? Третий мяч. Агрессивное нежелание сотрудничать. В кабинете вновь воцарилась тишина. Откуда-то издалека доносился рев двигателей вертолетов. Джоди наклонилась вперед, ее тихий голос отчетливо прозвучал в тишине огромного кабинета. «Мы здесь из-за его родителей, сэр. Они потеряли своего сына 30 лет назад, но по сей день не знают, что с ним произошло. Они до сих пор скорбят о нем, генерал». Дэвид посмотрел на нее своими серыми глазами и тряхнул головой. «Я его не помню. Мне очень жаль». «Он проходил обучение вместе с вами в Уолтерсе», — сказал Ричард. «Потом вы отправились в Ракер и вместе отплыли в Куайнхон. Почти 2 года вы служили вместе, совершали боевые вылеты из Плейку». «Ваш отец служил в армии?» – спросил Дэвид. «В морской пехоте, 30 лет. Всегда верен». «А мой в 8-м военно-воздушном корпусе», – сказал Дэвид. «Во время Второй мировой войны он летал на бомбардировщике с базы в Восточной Англии до самого Берлина и обратно. Знаете, что он мне сказал, когда я решил стать пилотом вертолета?» Ричард молча ждал. «Он дал мне хороший совет», – продолжал Дэвид. «Отец сказал мне, чтобы я не заводил друзей среди пилотов. Их слишком часто убивают, и ты все время вынужден скорбеть». Ричард кивнул. «Вы действительно его совсем не помните?» Дэвид молча пожал плечами. «Даже ради его родителей?» — вмешалась Джоди. «Ведь они должны знать, что случилось с их сыном». Дэвид молчал, далекий шум двигателей смолк. Дэвид посмотрел на Джоди, потом положил руки на стол и вздохнул. «Ну, кое-что я помню», — признал он, — «главным образом наши первые дни в Уолтерсе. Позднее, когда пилоты стали гибнуть, я последовал совету отца. Постарался закрыть свое сердце, вы понимаете?» «Так каким же он был?» — спросила Джоди. «Каким он был?» — повторил Дэвид. «Не таким, как я, это точно. Он вообще ни на кого не был похож. Этакое ходячее противоречие. Вам ведь известно, что он пошел в армию добровольцем. Впрочем, как и я и многие другие парни, но Вик отличался от всех остальных. Тогда существовала большая разница между добровольцами и теми, кого мобилизовали по набору. Добровольцы были веселыми парнями, которые записались в армию, поскольку верили в нее. Но только не Вик. Да, он являлся добровольцем, но был таким же серьезным и молчаливым, как самый мрачный призывник. Однако летал он так, словно родился с пропеллером в заднице. «Значит, он был хорошим пилотом?» — спросила Джоди. «Не просто хорошим», — ответил Дэвид. «В прежние времена он уступал только мне, а это уже о многом говорит, поскольку я точно родился с пропеллером в заднице. Кроме того, Вик неплохо разбирался в науке. Это я помню. Он был лучшим в классе». «У него возникали в связи с этим какие-то проблемы?» — спросил Ричард. «Он предлагал свои услуги в обмен на что-нибудь?» Дэвид перевел взгляд своих серых глаз на Джоди. «Вы неплохо подготовились. Я вижу, вы читали его досье». «Мы приехали сюда из национального архива», — сказал Ричард. Дэвид бесстрастно кивнул. «Надеюсь, вы не читали мое досье?» «Нам бы никто не позволил», — ответил Ричард. «Мы старались не проявлять с ненужного любопытства», — добавила Джоди. Дэвид вновь задумчиво кивнул. «Да, Вик обменивался с другими ребятами услугами. Однако многие жаловались, что он поступал неправильно. Припоминаю, что из-за этого возникали конфликты. Считалось, что нужно с радостью помогать своим товарищам, вы понимаете? Ради единства в подразделении. Ну, вы наверняка сталкивались с таким дерьмом». Он замолчал и с улыбкой посмотрел на Ричера. Тот кивнул. То, что с ним было, Джоди, помогало. Ее очарование изменило отношение генерала к разговору. Но на Вика такие вещи не действовали. Для него это было лишь еще одно математическое уравнение. Определенное количество единиц силы способно поднять вертолет в воздух, а помощь с какой-нибудь сложной формулой должна быть достаточной и не более того. Его считали слишком равнодушным. «А он был равнодушным?» — спросила Джоди. Дэвид кивнул. «Да, Вик был удивительно неэмоциональным, можно сказать, холодным человеком. Он всегда меня поражал. Сначала я решил, что это связано с тем, что он родился в маленьком городке, где ничего никогда не происходило, но позднее я понял, что он просто ничего не чувствовал, совсем ничего. Это было жутко. Однако именно по этой причине он стал превосходным пилотом». «Из-за того, что не боялся», — уточнил Ричард. «Именно. Я не назову это мужеством. Мужественный человек боится, но преодолевает свой страх, а у Вика страх отсутствовал. Что делало его даже лучшим боевым летчиком, чем я. И хотя я первым закончил наш класс, и у меня даже есть значок, удостоверяющий сей факт, но когда мы начали воевать, оказалось, что он лучше. Тут не могло быть никаких сомнений». «И в чем же он был лучше?» Дэвид пожал плечами, словно не мог найти объяснений. «Мы учились на ходу, прямо во время сражений. Наше обучение оказалось полнейшим дерьмом. С тем же успехом можно было показать маленькую круглую штуку и сказать: «Это бейсбольный мяч», а потом выпустить играть в профессиональной лиге. И теперь, когда я стал во главе Уолтерса, мне больше всего хочется это изменить. Я не намерен посылать в бой мальчишек, которые не готовы к испытаниям». «А Хобби быстро учился во время боев?» – спросил Ричард. «Лучше всех», – ответил Дэвид. «Вам что-нибудь известно о вертолетах в джунглях?» Ричард покачал головой. «Очень немного». «Самая главная проблема – ПЗ», – продолжал Дэвид. «ПЗ – это посадочная зона, понимаете? Где-то под огнем противника находится уставший отряд пехоты, солдат нужно вывести на базу, они связываются с нами по рации, и наш диспетчер говорит им: «Конечно, только сделайте для нас ПЗ, и мы сразу же вас заберем». Тогда они при помощи взрывчатки, пил и всего, что попадется под руку, расчищают в джунглях временную ПЗ. Для успешного приземления Хьюи с вращающимся винтом требуется площадка размером 48 футов в ширину и 57 футов и 10 дюймов в длину. Но пехота устала и очень торопится, а противник ведет непрерывный обстрел из минометов, так что обычно площадки получаются куда меньших размеров. И тогда мы не в силах их забрать. Такие вещи случались с нами 2 или 3 раза, и мы ужасно переживали. Однажды я увидел, как Вик изучает переднюю грань винта своего Хьюи. Я спросил его: «На что ты смотришь?» А он ответил: «Это металл». Я тогда подумал: «А из чего еще можно делать винты? Из бамбука?» Однако Вик смотрел на винт, а на следующий день нас вновь вызвала пехота, чтобы мы сели на временную ПЗ. Оказалось, что они не сумели сделать площадку нужных размеров, не хватало по паре футов с каждой стороны. Я не сумел сесть. Тем не менее, Вик произвел посадку. Он летал по кругу и прорубал себе путь винтом, словно гигантская газонокосилка. Это зрелище приводило в трепет. Повсюду летали куски древесины. Вик сумел взять на борт семерых или восьмерых парней, после чего нам удалось произвести посадку вслед за ним и забрать остальных. Потом это стало СПД, стандартным порядком действий, но именно Вик изобрел этот способ, поскольку он был холодным и логичным и не побоялся попробовать в первый раз. Этот маневр спас сотни парней в течение многих лет, то есть сотни в буквальном смысле, может быть, даже тысячи. «Впечатляюще», — сказал Ричард. «Клянусь моей задницей», — усмехнулся Дэвид. «Вторая главная проблема — вес. Пехотинцы забирались на борт до тех пор, пока проклятый вертолет не становился слишком тяжелым, чтобы взлететь. И тогда наши стрелки начинали сталкивать пехотинцев, оставляя их на поле боя. Возможно, на смерть. Не самое приятное чувство. Однажды Вик взял на борт всех солдат, но не смог взлететь. Тогда он наклонил штурвал вперед и полетел вдоль поля, пока не образовался встречный воздушный поток, который позволил ему подняться. Прыжок с разбега. Еще один СПД, изобретенный Виком. Иногда он проделывал этот фокус на склоне холма или даже на склонах высоких гор. Казалось, еще немного, и он разобьется, но вертолет выравнивался и поднимался в воздух. Как я уже говорил, мы все придумывали в процессе, и очень много полезного сделал Виктор Хобби. «Вы им восхищались?» — сказала Джоди. Дэвид не стал возражать. «Да, восхищался и готов это признать». «Но вы не были близки?» Он тряхнул головой. «Как говорил мой отец, не дружи с другими пилотами, и я рад, что всегда следовал его совету. Слишком многие из них погибли». «А как он проводил свободное время?» — спросил Ричард. «В досье я прочитал, что вылеты бывали далеко не каждый день». «Погода была ужасной. Вы представить себе не можете. Я даже хотел переместить учебную базу в штат Вашингтон, где бывают туманы. Какой смысл тренироваться в Техасе и Алабаме, если вы намерены вести военные действия там, где бывает плохая погода?» «И как же вы проводили свободное время?» «Я? Ну, по-разному. Иногда я ходил на вечеринки, иногда спал. Бывало, садился в грузовичок и отправлялся на поиски полезных вещей». «А как вел себя Вик?» — спросила Джоди. «Чем занимался он?» Дэвид пожал плечами. «Понятия не имею. Он всегда был чем-то занят. У него постоянно имелись какие-то планы, но для меня они оставались тайной. Как я вам уже говорил, с другими пилотами я старался не иметь дела». «А как он изменился после возвращения из отпуска?» — спросил Ричард. Дэвид улыбнулся. «Все стали другими». «В каком смысле?» — спросила Джоди. «В нас стало больше злости. Даже если ты сразу подписывался на второй срок, нужно было служить без перерыва в течение 9 месяцев или даже года. А когда возвращался, ты очень быстро понимал, что за время твоего отсутствия все вокруг превратилось в дерьмо. Построенное тобой жилище развалилось, траншеи, выкопанные для защиты от обстрела, полны воды. Деревья, которые ты выкорчевал, чтобы они не мешали взлету, выросли снова. У тебя возникало ощущение, что созданный тобой маленький мир уничтожен сборищем бесполезных идиотов, и тебя охватывала злость, начиналась депрессия. В целом ты был прав. Вьетнамская компания постепенно разваливалась, все выходило из-под контроля, а качество персонала постоянно ухудшалось». «Значит, Хобби постепенно лишился иллюзий?» — спросил Ричард. Дэвид пожал плечами. «Я не очень помню, как он ко всему относился. Может быть, он неплохо справлялся со всеми проблемами. Насколько мне известно, у него было развито чувство долга». «В чем состояло его последнее задание?» В серых глазах Дэвида что-то неуловимо изменилось, как будто опустились жалюзи. «Я не помню». «Его сбили», — сказал Ричард, — «рядом с вами. И вы не помните, в чем состояло ваше задание?» «Мы потеряли во Вьетнаме 8000 вертолетов. 8000, мистер Ричард, от начала войны до ее конца. И у меня не раз возникало ощущение, что я видел большую часть из них, когда они падали на землю. Как я могу помнить отдельные катастрофы?» «Так в чем состояло задание?» — повторил свой вопрос Ричард. «А зачем вам знать?» — поинтересовался Дэвид. «Это мне поможет». «В чем?» Теперь пришел черед Ричера пожать плечами. «Поможет его родителям. Быть может, я смогу сказать им, что он погиб, делая нечто важное».

Он с большим вниманием относился к диете и физическим упражнениям, почти полностью отказался от жиров в своем ежедневном рационе, начал понемногу загорать, чтобы улучшить цвет кожи, не опасаясь появления меланомы, и старался побольше ходить. Возвращаясь домой, он выходил из метро на одну остановку раньше и проходил остаток пути в быстром темпе, как предписывалось в тех книгах, которые он читал. Иногда ему удавалось убедить О'Халлинан припарковать автомобиль и немного пройтись пешком. О'Халлинан не интересовала аэробика, но она была доброжелательной женщиной и охотно шла навстречу своему партнеру, в особенности летом, когда светило солнце. Поэтому они поставили машину на обочине в тени церкви Троицы и подошли к зданию Всемирного торгового центра пешком с юга. Им пришлось преодолеть 600 ярдов по солнцу, что порадовало Сарка, но не позволило их коллегам определить, куда Сарк и О'Халлинан направлялись на самом деле. «Вас подбросить до аэропорта?» – спросил Дэвид. Ричард решил, что их выгоняют, но хотят смягчить жесткий прием. Он кивнул. Армейский «Шевроле» довезет их быстрее, чем такси, поскольку он уже стоял у входа с включенным двигателем. «Благодарю», — сказал Ричард. «Был рад помочь», — ответил Дэвид. Он поднял трубку и заговорил так, словно отдавал приказ. «Подождите 3 минуты», — сказал он. Джоди встала, разгладила платье и подошла к окну. Ричард направился к стене, чтобы посмотреть фотографии. На одной из них был воспроизведен известный снимок, обошедший многие крупные газеты. Вертолет поднимается в воздух с огороженной территорией посольства в Сайгоне. Под ним сгрудилась толпа людей, тянущих руки к вертолету, словно призывающих его вернуться. «Тем пилотом были вы?» – спросил Ричард. Сработала его интуиция. Дэвид посмотрел на него и кивнул. «Вы все еще оставались там в 1975-м?» Дэвид снова кивнул. 5 раз я возвращался во Вьетнам, а потом работал в штабе. В целом я предпочитал участие в военных действиях. Послышался приближающийся шум, к базе подлетал мощный вертолет. Ричард подошел к стоящей возле окна Джоди. Над зданиями со стороны посадочного поля летел Хьюи. «Это за вами», — сказал Дэвид. «Вертолет?» — удивилась Джоди. Дэвид улыбнулся. «А вы как думали? Ведь это вертолетная школа, именно поэтому парни собрались здесь. Тут нет водителей такси». Воп-воп-воп громко хлопали лопасти винта, постепенно переходя в вип-вип-вип по мере того, как вертолет приближался. «Теперь лопасти стали больше», — прокричал Дэвид. «Композитные материалы, металл не используется. Не представляю, что бы с этим мог сделать стариновик». Хьюи опускался, пока не завис над плацем, находившимся напротив входа в здание. От шума зазвенели стекла в окнах, затем вертолет плавно приземлился. «Приятно было познакомиться», — прокричал Дэвид. Они пожали ему руку и вышли из кабинета. Сержант военной полиции кивнул им, не обращая внимания на шум, и вернулся к своим бумагам. Они спустились по лестнице и вышли на улицу, где царила жара и клубилась пыль. Второй пилот распахнул дверцу, приглашая садиться. Они побежали к вертолету. Джоди улыбалась, ее волосы разметал ветер. Второй пилот протянул ей руку и помог забраться внутрь. Ричард последовал за ней. Они пристегнулись к сиденьям, второй пилот закрыл дверь и сел на свое место. Вертолет задрожал и поднялся в воздух, пол накренился, в окнах начали поворачиваться здания, потом они увидели крыши и зеленую траву, и вскоре шоссе под ними превратилось в серую тонкую линию. Нос вертолета слегка опустился, рев двигателя усилился, и они легли на курс. Сарк читал о быстрой ходьбе. Идея состояла в том, чтобы научиться ходить со скоростью 4 мили в час. В таком случае увеличивалась частота сердцебиений, что и являлось главной причиной для занятий аэробикой, но при этом удавалось избегать отрицательного воздействия на щиколотки и колени, которое неизбежно при беге. Сарк верил в это утверждение. Если идти правильно, можно пройти 600 ярдов примерно за 5 минут. Впрочем, они потратили 8 минут, поскольку О'Халлинан шагала рядом с ним. Она с удовольствием согласилась пройтись, но не желала идти быстро. Нет, О'Халлинан находилась в приличной форме, но она всегда говорила: «Я предназначена для комфорта, а не для быстроты». Это был компромисс. Сарку требовалось ее согласие на прогулку, поэтому он никогда не жаловался на слишком низкую скорость. он решил, что лучше так, чем ничего. В любом случае, полезно для здоровья. «Где находится нужное нам здание?» – спросил он. «На юге, так мне кажется», – ответила она. Они обошли главный вход в южную башню и оказались в вестибюле. За стойкой сидели парни в форме охранников, но они были заняты с группой иностранцев в серых костюмах, и Саркус О'Халлинан пришлось обратиться к справочнику. Офис Трастового фонда на Каймановых островах находился на 88-м этаже. Они направились к скоростному лифту и сели в него. Охранники так и не узнали, что двое полицейских вошли в здание. Лифт помчался наверх, потом он притормозил и остановился на 88-м этаже. Дверь скользнула в сторону, и когда они вышли в пустой коридор, раздался негромкий звонок. Потолок был довольно низким, а проход узким. В офис Трастового фонда вела современная дубовая дверь с маленьким окошечком и бронзовой ручкой. Сарк распахнул дверь и позволил О'Халлинан войти первой. Она была достаточно немолодой женщиной, чтобы оценить его вежливость. Они оказались в приемной, отделанной бронзой и дубом. За высокой конторкой сидел коренастый мужчина в темном костюме. Сарк остался стоять посреди приемной, его тяжелый пояс лишь подчеркивал ширину бедер, и он производил устрашающее впечатление. О'Халлинан подошла к конторке, обдумывая, с чего лучше начать разговор. Ей не хотелось тянуть время, поэтому она решила перейти к активным действиям. «Мы пришли из-за Шерил», — сказала она. «Наверное, мне нужно вернуться домой», — сказала Джоди. «Нет, ты полетишь со мной на Гавайи». Они снова находились в прохладном помещении аэропорта Даллас-Форт-Уэрт. Хьюи приземлился на одной из дальних полос, и второй пилот отвез их к зданию аэропорта на зеленом карте для гольфа. Он провел их через незаметную дверь на лестницу, откуда они вышли в зал ожидания. «Гавайи, Ричард, я не могу улететь на Гавайи. Мне нужно вернуться в Нью-Йорк». «Ты не можешь вернуться туда одна. В Нью-Йорке тебе грозит опасность, ты не забыла? А мне нужно побывать на Гавайях, так что тебе придется лететь со мной». «Ричард, я не могу», — повторила Джоди. «Я должна быть на завтрашней встрече, ты и сам знаешь. Ты ведь говорил по телефону с моим секретарем, верно?» «Прекрати, Джоди, ты не полетишь в Нью-Йорк одна». Когда они выписывались из номера для молодоженов в Сент-Луисе, Ричард понял, что его восприятие мира изменилось. Одна часть его сознания кричала: «Медовый месяц закончен, дружище, твоя жизнь стала другой, возникают новые проблемы». Тогда он не стал обращать внимания на эти вопли, но теперь все акценты сместились. Впервые в жизни он оказался ответственным за другого человека. По большей части это было приятно, однако накладывало дополнительные обязательства. «Я должна вернуться, Ричард», — настаивала на своем Джоди, — «я не могу их подвести». «Позвони и скажи, что не сумеешь вернуться вовремя. Скажи, что больна, придумай что-нибудь». «Не могу. Мой секретарь знает, что я здорова. Мне нужно думать о своей карьере. Для меня карьера имеет большое значение». «Ты не вернешься в Нью-Йорк одна», — упрямо повторил Ричард. «А зачем тебе на Гавайи?» «Там мы найдем ответ», — сказал Ричард. Он подошел к стойке и взял толстое расписание полетов. Стоя под холодным сиянием ламп, открыл букву «Д», отправление из Далласа, Форт-Уэрта, и провел пальцем до буквы «Г», рейсы на Гонолулу. Затем он полистал рейсы из Гонолулу в Нью-Йорк. Проверив все дважды, Ричард с облегчением улыбнулся. «Мы успеем сделать и то, и другое, вот смотри. Отсюда есть рейс в 12:15. Считаем полетное время минус разница во времени. В Гонолулу мы прибудем в 3 часа, а потом сядем на 7-часовой рейс, отправляющийся в Нью-Йорк, и окажемся в аэропорту Джона Кеннеди в 12 часов дня, завтра. Твой секретарь сказал, что встреча назначена на 2 часа, верно? Так что ты успеешь». «Но мне необходимо войти в курс дела», — возразила Джоди. «Я даже не знаю, о чем речь». «У тебя будет 2 часа на подготовку. Ты быстро соображаешь». «Это безумие. На Гавайях мы сможем провести всего 4 часа». «Больше не потребуется. Я позвоню и обо всем договорюсь». «Мы проведем в самолете всю ночь, и я буду вынуждена пойти навстречу после бессонной ночи в проклятом самолете». «Что ж, мы полетим первым классом», — сказал Ричард. «За все платит Раттер, верно? А в первом классе вполне можно поспать. Кресла там достаточно удобные». Джоди вздохнула. «Чистое безумие». «Разреши мне воспользоваться твоим телефоном», — сказал он.